Брутальный этот мужик, судя по всему, главный у штурмовиков. Но не из ТК, вон они с господином Леви как друг на друга смотрят, как два бойцовских пса, которых на ринг выпустили. Что-то не поделили. Ты мне операцию запорол, полковник, рявкнул деда вдруг, в отсутствие рядовых сотрудников не считавший нужным сдерживаться. Кто еще кому? Не остался в долгу тяжелая челюсть. Какого хрена вы вообще сюда приперлись? У борзых я еще разрешения не спрашивал. А во, так полковник из корпуса охраны императора, это их так за глаза называли, а еще охранкой. Какого черта происходит? Надо бы задать этот вопрос, а то про меня тут совсем забыли. Барух Моисеевич, здравствуйте. А что происходит? Переругивающиеся друг с другом офицеры повернули головы, вспомнив, что тут еще и я нахожусь. Потом Леви перевел взгляд на полковника и хмыкнул. Бардак, Роман. Полный бардак. 24. Всего я, как ты понимаешь, рассказать тебе не могу, произнес Барух Моисеевич, когда мы остались одни. Но кое на какие вопросы отвечу. Начну с главного, который тебя интересует больше других. Дед твой жив и находится в полной безопасности. Разговор проходил уже в моей спальне. В дедовской орудовали прибывшие специалисты, и я понятия не имел, сколько они там будут возиться. Причем криминалисты и следователи явно были не полицейские. Прибывшим буквально через 2 минуты после всего этого бардака сотрудникам правоохранительных органов продемонстрировали убойные удостоверения и объяснили, что дело больше не находится в их юрисдикции. Борзой полковник с тяжелой челюстью тоже уехал, забрав всех своих людей. Вместо него особняк наводнили те, кто приехал с господином Леви, который быстро раздал указания и увел нас с Унием в другую комнату. Хоть одна радостная новость, отозвался я, действительно так считал. Кстати, старший Брюс, хороший человек, и я к нему довольно сильно привязался. Пусть мы и не были настоящей родней, из всех разумных в этом мире, он единственный тянул на этот статус больше других. Находится он у борзых, сказал советник. Где именно, не знаю, и мне не скажут. Это они его вывезли, замаскировавшись под нас, в целях безопасности, как мне сообщили. Им стало известно, что его собирались похитить, но эти тупицы даже не подумали уведомить о своей операции кого-то еще, для предотвращения утечки информации, мать их, дебилы. После этой вспышки злости пожилой мужчина провел рукой по лицу, как бы сгоняя негативные эмоции, и продолжил рассказывать, не дожидаясь моих вопросов. От его слов на душе у меня с каждой минутой становилось все паршивее, в основном от того, что именно я такую крутую кашу, сам того не зная, и заварил. Ну, не совсем прямо я, но без моего участия все же не обошлось. Выходило, что, спасая Алексея Яковлевича от возможного похищения, охранка, не придумав ничего умнее, выкрала его под видом тайной канцелярии. Какие у них резоны вообще были, чтобы так действовать? Из какого перепуга корпус охраны императора вообще таким занимается? Их род деятельности напрямую связан с названием «так-то». Дальше уже я масла в огонь подлил. Мне же никто ничего не объяснил, хотя могли бы. Пары слов или даже сообщения на коммуникатор хватило бы, но у них же секретность. Блин, как дед вообще на такое пошел? Или его заверили, что мне все расскажут и глупости я не наделаю? Небось еще пообещали, что будут за мной следить, как за родным. Ну, тут не соврали, кстати. А я, никем не предупрежденный, пошел в ТК, чтобы забрать финансовые документы. Взбудоражил дедовых людей, заставил их носом землю рыть, ну еще бы, похитили ветерана службы, да еще обставили все так, будто сама тайная канцелярия к этому причастна. Уж не знаю, что люди Леви нашли, он не особо распространялся, как и о том, насколько с ними были откровенны смежники, но какие-то выводы они сделали, профессионалы же. Главное, они пришли к выводу, что внуку их товарища грозит серьезная опасность. Те, от кого спрятали твоего деда, должны были оставить наблюдение за домом и за тобой. На их месте, потеряв контроль над ситуацией, я бы предпринял попытку похитить тебя, чтобы уже через близкого человека действовать. К сожалению, тогда я еще не знал, что инициатором похищения выступали борзые, и принял решение тебя подстраховать. А охранка предположила то же самое. Более того, в некотором роде они на это и рассчитывали, что интересанты пойдут на захват меня, как заложника, чтобы получить доступ к чему-то, чем владел старший Брюс. Классическая, можно сказать, старая, как мир, схема. Вот только участников в ней было уже не двое, а трое, что привело к тому, чему я был свидетелем. Прав был Барух Моисеевич, назвав происходящее полным бардаком. Я бы даже пожестче выразился. Мне что-то грозит за убийство, на всякий случай спросил я. Ну, мало ли, я уже понял, что всех раскладов не знаю, так что не лишне будет уточнить. Можешь не переживать. Этих людей не было. Обычные, не самые сильные наемники, которых, скорее всего, использовали в темную. Заказчики специально послали таких, чтобы прощупать почву. А мы так обосрались. Ну, это объясняло, почему я вообще с ними справился, но не давал ответ на другой вопрос. Кому нужен дед? Спросил я. Или, правильнее сказать, то, что есть у деда. Его же не просто старые враги хотели похитить, чтобы отомстить, верно? Советник усмехнулся и кивнул. Так и есть. Не стоило бы тебе об этом говорить, но нашими общими усилиями, ты уже оказался втянут во всю эту историю. И будет гораздо эффективнее, если ты будешь хотя бы в общих чертах понимать происходящее. Только дай мне слово, что разговор этот останется только между нами. Барух Моисеевич, ну конечно, слово чести. Хотя, если по правде, я бы предпочел даже части того, что мне уже рассказали, не знать. Черт, может стоило тело попроще занять, а, как-то мне тревожно от уровня творящегося вокруг бедлама. По-хорошему, кочевнику нужно меньше внимания к себе привлекать, и больше людей из родного мира спасать, а я какой-то замес влетел, только держись. Тайная канцелярия, охранка, секреты всякие, и спаситель еще знает что, но, поздно жалеть о сделанном, и ответить иначе я тоже не мог. Легенда М.Д., внук Алексея Яковлевича, единственный, подчеркну, внук, должен переживать за своего родича, и всеми силами стремиться, чтобы ему помочь. Основной возможный интересант, палата весов, это служба внешней разведки Пекина, сразу же пояснил непонятный термин господин Леви. Алексей Яковлевич долгое время работал на этом направлении, и скопил приличный архив. Конечно, большая его часть была передана службе, когда его проводили на пенсию, но кое-что осталось в личном, так сказать, пользовании. Но зачем, я правда не понимал, на кой черт держать рядом с собой мину замедленного действия. Ушел со службы и ушел. Подставляться-то нафига, обычная практика для таких, как мы, досадливо сморщился советник. Страховка, если угодно. Понимаешь, когда большую часть жизни имеешь дело с сильными мира сего и их тайнами, хочется иметь гарантии на старость, чтобы пенсия не закончилась на следующий день от внезапно развившейся сердечной болезни. С одной стороны, не слишком серьезной, чтобы тебя не похоронили вместе с ней, а с другой, все-таки значимой. Гарантия, значит, ну, Алексей Яковлевич, и у него осталось что-то такое, по мелочи, а вот тут мой собеседник явно сказал неправду. Спящие агенты в Поднебесной, каналы связи и экстренной эвакуации. Понял, что я понял, и сделал такой выразительный взгляд, мол, не заставляй меня врать. Пришлось кивнуть, и они зачем-то понадобились ханьцам. Сейчас, это был не вопрос утверждения, ну, в самом деле, мы с дедом полгода вместе прожили без всяких эксцессов со стороны его прежней работы, и до этого он 2 года замедленно умирающим Романом ухаживал. Никто что-то не приходил за личными архивами действительного советника тайной канцелярии в отставке. Ситуация изменилась, пожал плечами Барух Моисеевич. Дескать, обычное дело, международная политика она такая. Пекин сейчас похож на готовый к извержению вулкан. Старый император при смерти, его возможные наследники, которых целых 4, ведут отчаянную подковерную борьбу за власть. Один из ванов, действующий глава палаты весов. Видимо, на моем лице появилось какое-то странное выражение, что господин Леви позволил себе усмехнуться. Что, ты очень похож на деда, когда он был молод. Порода, что тут сделаешь, когда говорю с тобой, немного представляю, что это он и есть. Стариковские причуды, не обращая внимания. При этом я порой забываю, что ты ничего не знаешь о том, что составляло значительную часть нашей жизни с Алексеем. Это он так дает понять, что больше ничего не скажет. Не-не-не, я на такое не согласен. Конечно, меньше знаешь, крепче спишь. Но с другой-то стороны, в моей жизни сейчас неведение вообще не благо. Барух Моисеевич, я правда не очень понял связи одного с другим. Ван Дин, глава палаты, сотрудничал с твоим дедом, пояснил советник, очень давно, и даже ничего предосудительного особо не делал. Ну, скажем так, ничего из такого, что не является обыденностью для специалистов внешней разведки. Какие-то услуги, тут глаза закрыть, здесь в другую сторону посмотреть. Но теперь, когда у этого Вана появился шанс стать императором, такой компромат ему не нужен. Дошло до меня наконец. Совершенно верно, хмыкнул особист. Даже намека на то, что у него были отношения с одним из русских разведчиков, серьезно подорвет его позиции. А проигрыш в этой гонке означает не политическое забвение, а смерть. Так что, да, твой дед со своим архивом ему поперек горла. В Поднебесной, как сообщают наши контакты, уже развернута полномасштабная зачистка всех тех, кто даже краем имел отношение к тайне Ванадина. Здесь у него таких возможностей, к счастью, нет. Он замолчал, я тоже долгое время рта не раскрывал, не знал, что сказать. Дед, этот вечно ворчащий, но добрый и заботливый старикан, оказался настоящим шпионом. Причем не каким-то там исполнителем низового уровня, а тем, кто имеет врагов аж в правительстве уханьцев. Это было довольно сложно переварить, не говоря уже о том, что мои, как кочевника, планы, срочно требовалось пересматривать. Но почему охранка? Изнутри толкнула одна мысль, не дававшая покоя. Это же вообще не их сфера деятельности. А вот об этом, Роман, тебе лучше даже не задумываться. Фирменный ледяной взгляд господина Леви пронзил меня до самой глубины. Ты меня понял? Да-да, конечно. Черт, так тут еще что-то есть, причем такое, что довольно откровенно говорящее о всяких шпионских делах Барух Моисеевич сразу же дал понять об уровне опасности. Дед, за что ты так со мной, а? 25. Обычный, мать его так, день школьника. Да, с утра, не выспавшемуся и опухшему от свалившегося количества новостей, мне пришлось топать в школу. А все почему? Потому что никакого нападения ведь не было. Никакие наемники в дедовой спальне не шуровали, и мы с Унием, соответственно, ни с кем не дрались, и никого не убивали. Не было спецназа охранки, ее конфликта с тайной канцелярией, полиция не приезжала. А значит, и повода пропускать учебу у меня тоже не было. Ну не подлость ли? Еще большей подлостью было то, что у нее остался спокойно досыпать дома. Вольность, которую я себе позволить не мог. Вдобавок к этому, господин Леви перед отбытием из моего дома сегодня утром уведомил, что я теперь прохожу по программе защиты агентов. Мол, незримо за мной будут таскаться сотрудники тайной канцелярии и следить, чтобы подобного сегодняшней ночи больше не происходило. Что тоже не очень радовало, как в таких обстоятельствах миграцию из Ленова организовывать. Так что собеседником я был таким себе. И когда на соседнее место, до начала урока оставалось еще минут 5, уселась Настасья Филипповна, зыркнул на нее, как на злейшего врага. Брюс, купеческую дочку таким было не пронять. Надумал чего? Черт, ну точно же, вассальный договор. Не то чтобы я забыл про ее предложение, просто после ночных событий этот факт напрочь вылетел у меня из головы. Вроде даже и решили все с Унием, однако после произошедшего. Строева, ты же сама сказала, что не горит, но и не затягивать просила. Женщины существуют в какой-то собственной временной системе координат, где следующий день сразу после разговора уже вполне попадает под категорию «не затягивать». А мозги-то мои совсем другим были заняты. Да и в свете произошедшего, брать под крыло ничего не подозревающую девчонку было бы, наверное, не очень красиво. Фактически, сейчас все, кто находится рядом со мной, попадают в группу риска. Хотя, если с другой стороны смотреть, теперь я точно знаю, что за мной приглядывает и императорская охранка, и тайная канцелярия. С таким прикрытием можно легко игнорировать недовольство патрона Настиного отца. И вообще, что ж теперь, из-за дедового прошлого, мне теперь не жить совсем. Каждый тени бояться, у меня, как бы, еще обязательства перед моим народом имеются. Давай все же отложим этот разговор. Салалыкиным сцепился и решил заднюю дать. Нет, просто мой дед где-то припрятал к пенсии компрометирующие документы на будущего ханьского императора, и тот очень хочет его убить. И не хочу, чтобы ты, дуреха, стала одной из целей наемных убийц. Нервно хохотнул я про себя, а вслух ответил. Нет, при чем тут вообще Алалыкин? Я ему месяц назад делала такое же предложение. Да я догадался, так-то. Но спасибо за своевременную информацию. Девушка чуточку сконфузилась. Стрельнула глазами в сторону. Злишься? Я в упор уставился на одноклассницу. Да, Настя, злюсь. Не сильно, но все же злюсь. Не очень хорошо началось наше гипотетическое сотрудничество. Я приму к сведению. Серьезно кивнула она. И внесу правки в вассальный договор. в твою пользу. Мне осталось только моргнуть. Это у нее уже и договор готов с прописанными условиями, которые она готова пересмотреть. Эка ее прижала. Видимо, что-то в моем взгляде изменилось, потому как она тут же вспыхнула и тихим злым шепотом произнесла: «Спать с тобой до полного совершеннолетия не буду. Больно надо было», — фыркнул я. «А что так? Не нравлюсь?» «Моментальное изменение стратегии. Настасья Филипповна, ты уж как-то определись. Не хочу выставлять своего вассала какой-то дешевкой», — пояснил я. «Так значит, решение ты уже принял, купеческая дочь. Только появление учителя в классе дало мне возможность не отвечать сразу». Строева это поняла, наградила меня недовольным взглядом, но говорить ничего не стала. Вместо этого вернулась на свое место. Однако разговор наш продолжился после уроков. Настя решительно потащила меня в буфет, набрала еды, ох и умная же девка, и некоторое время молчала, глядя, как я расправляюсь с угощением. Даже зоной тишины озаботилась, вся ее группировка заняла столы вокруг нас, не давая случайным людям слишком уж приблизиться. «Роман, ты чего тянешь?» Девушка взяла быка за рога, стоило мне сделать последний глоток чая. Даже в писании сказано: «Да будет слово ваше». «Да, да, нет, нет, скажи толком, что решил, не держи в неведении». Полный желудок. Только он заставил меня отреагировать на настырную девчонку спокойно. «Настя, не дави», — попросил я. Помолчал немного, подумал, что сейчас, наверное, выгляжу в ее глазах, как человек, который банально набивает себе цену, и решил немного приподоткрыть карты. «Вчера кое-что произошло, нечто очень плохое. Есть основания считать, что моей жизни в ближайшее время будут угрожать могущественные люди, с некоторым даже шансом на успех. Поэтому я и раздумываю до сих пор над твоим предложением. Не потому, что хочу из тебя условия получше выбить, а лишь потому, что опасаюсь, как бы ты ни стала целью этих людей». «Каких еще людей?» Тут же нахмурилась Строева. «Папенька уже Дерябиных, что ли, подключил? А как про наш сговор прознал?» «Это она про кого?» «А, Дерябины. Род, который покровительствует Строевым, тоже мне угроза». «Нет, Настя, не патрона твоего отца. Это вообще мелочь, про которую я даже не думал. Те, кто мне угрожают, уровни на несколько повыше. А большего, прости, я тебе сказать не могу. А ты сейчас не брешешь? Что за тон, Настасья Филипповна?» «Нет, ну просто вчера все нормально было, а сегодня какие-то могущественные люди появились. Странно все это. Добро пожаловать в гостеприимный мир аристократов», — рассмеялся я. «Так оно у нас и бывает. Ты все еще хочешь под мое уютное крылышко? А знаешь, хочу», — вздернула подбородок одноклассница. «Уж не знаю, правду ты сейчас говоришь или за нос меня решил поводить, но если сейчас откажусь, можно хоронить все мои мечты. Подходящих дворян больше не осталось, дурак». Второй день мы с ней активно общались, раз так в 10 активнее, чем за все время совместной учебы, и я стал ловить себя на мысли, что Строева мне нравится. Не в том смысле, то есть и в том тоже, но больше характером. Живая такая, смелая. Нет в ней подхалимажа мещанского, который особенно ярко проявляется при их общении с дворянами. И мечта есть. Все, как я люблю. Короче, если ты не боишься, то и я согласен. Решился тогда я. Только есть еще один момент, который мне нужно проговорить перед тем, как мы по рукам ударим. «Да что ж такое-то?» — закатила глаза девушка. «Сейчас ты скажешь, что бастард». «Не совсем», — хмыкнул я. «Ты же в курсе моей истории. Да, неизлечимая болезнь, чудесное исцеление и все такое». «Ну, да». Строева быстро отвела глаза. «Никому не нравится, когда разговор переходит в эту плоскость. То, что я тебе сейчас скажу, ты к этому, пожалуйста, отнесись со всей серьезностью. Я не знаю, что именно меня спасло и почему я выжил, хотя должен был умереть, но теперь я полон решимости долг этот отдать. К тому говорю, чтобы ты понимала, часть денег я буду у тебя брать не под проекты, направленные на укрепление нашего союза, а просто на благотворительность. И сам планирую работать волонтером в больницах. Надо же мне как-то легализировать свою истинную деятельность. Денег на которую мне пока брать больше неоткуда». Девушка удивленно заморгала и некоторое время рассматривала меня так, будто впервые увидела. Затем стремительно перегнулась через стол и клюнула губами в щеку. «Чего это ты?» От неожиданности я даже замер. Не то чтобы девушки меня раньше не целовали, но вот так, никогда. Кровь сразу забурлила, Ох уж этот гормональный фон 16-летнего. Да просто, загадочно улыбнулась она. Удивил ты меня, вот и все. Не думала, что ты такой. Считала обычным Ариста. И не дав мне ничего сказать, резко поднялась и пошла прочь. Ее свита тут последовала за ней. Какой, такой, себе под нос пробурчал я. Нормальный, что ли? Но щеку потер. Мелочь, а приятно. 26. А у дверей дома меня уже поджидала другая девчонка. Моего возраста, незнакомая, но почему-то в нашей школьной форме. Приталенный пиджачок коричневого цвета, аккуратный синий галстук-бант на шее и того же цвета юбка, которая, правда, была короче принятой нормы ладони на две. Японка, что характерно, никогда ее раньше не видел. В смысле, не японских девушек своего возраста, их так-то полно в столице, а вот эту конкретную. «Привет!» – жизнерадостно улыбнулась гостья и быстро-быстро помахала правой ладошкой. «Меня зовут Кикутеренко, но ты можешь называть меня Рин-Рин. Я теперь буду жить с тобой». От такого заявления крепко офигел бы и более сдержанный, чем я человек. «Нет, я не ханжа, и девочка вполне себе симпатичная, но вот так сходу, плюс недавние события заставляли держаться на стороже со всеми незнакомцами. А вдруг она одна из убийц, которых послали за дедом и мной? Хотя, конечно, ханьцы никогда бы не наняли для этой цели японку, точнее, японка никогда не стала бы работать на ханьцев. С другой же стороны, наемники национальности не имеют и служат только одному богу – деньгам. Так что могла и японка работать на ханьцев. Черт, да о чем я вообще? Ей же лет 16 на вид, и форма нашей школы. Если, конечно, это не умелая маскировка. Ты кто такая? Очень хотелось сделать шаг назад и призвать ядро. Просто на всякий случай. Я же говорю, Кикутеренко, Рин-Рин. Уровень ее жизнерадостности зашкаливал за все разумные нормы. Девчонка вела себя словно веселящего газа надышалась, и сейчас любила весь мир вокруг. Причем искренне. А еще, говоря, она шла ко мне, в припрыжку, никогда не видел, чтобы девочки в реальности так двигались. От этого даже жутко немного стало. «Стой на месте», — приказал я. «Но как я тогда отдам тебе письмо?» — нахмурилась японка. Однако послушно остановилась. «Какое еще письмо?» «Теперь я брови свел. От твоего деда, конечно же», — вновь озарила она мир улыбкой. «Я разве не сказала?» «Нет, блин, не сказала». Девушка действительно держала в руках конверт, точнее, в одной руке, а другой демонстрировала массивный перстень, очень знакомый перстень. «Так, погодите-ка, это что, дедовская печатка? Откуда он у тебя?» Указывая на кольцо, спросил я. «Ты что, Ром-Ром, совсем меня не слушал?» Обиженно надула губки гостья. «Я же тебе сказала, от твоего деда. Ром-Ром, у меня, кажется, глаз задергался. Так и есть. Да что с ней не так? Я Рин-Рин. Ты Ром-Ром, Рин-Рин и Ром-Ром, здорово, до меня, наконец, дошло, что мне в ней казалось странным, вот это ее поведение, воплощенное счастье и жизнерадостность, Кавай, в Российской империи после Великого Исхода живет много японцев, несколько десятков миллионов, и не просто живет, но и вполне себе успешно интегрируется в местный социум, а от того, что мы, русские, страшно любим всю иностранщину, в здешней культуре, особенно в среде молодежи, очень модные японские словечки и понятия. Никого, скажем, не удивит, если дворник или, например, водитель такси, поздоровается с тобой по-японски, или спасибо скажет, еще и сделает это с характерным русским колоритом. Коничева, Федор Егорович, и вам, Илья Вадимович, не хворать, или, вот уважил, так уважил, Семен, прям вот от всего сердца аригато, да что там. Сейчас первые строчки рейтингов стриминговых сервисов занимает экранизация какой-то японской легенды про девочку и ее возлюбленного призрака. Я пару серий просмотрел, дичь невероятная, но девчонки с нашего класса только что не молятся на главную героиню, а может даже и молятся, черт их разбери. Во всяком случае, ей подражают, глаза даже подводят под японку. Короче говоря, что такое кавай в средней полосе здешней России я знал. Ирин-рин тьфу ты. Кикутеренко была воплощением этого слова, вся такая миленькая, прелестная, почти мультяшный персонаж, так мне уже можно подойти, Ром-Ром, похлопала она глазками, письмо, перстень, дедушка Алексей, помнишь, давай, поправлять ее очередной Ром-Ром я не стал, что-то мне подсказывало, что это все равно бесполезно, и протянул руку, девушка тут же подбежала, сунула мне в ладони конверт и печатку, после чего сразу же отступила на прежние позиции. «Читай, я подожду». А вот эти слова она уже произнесла без всякой манерной ковайности. «Интересно, вскрыл письмо, это точно от деда, только такой динозавр мог отправить послание на бумаге, словно 100 лет назад, да и почерк его, и стал одним глазом скользить по строчкам, а второй, фигурально, конечно, я не косоглазый, не сводил с ринка, но та словно отрешилась от всего мирского и замерла без движения, как выключенный электроприбор. Здравствуй, Роман, человеку, который передаст тебе это послание, можешь верить, как мне, ну, не знаю, деда, я и про тебя-то до прошлой ночи, получается, ничего не знал, хотя это взаимно, ха, верить, ну, положим, все еще верю, Ринка, мой личный вассал, когда-то давно я спас ей жизнь, и с тех пор она поклялась служить мне верой и правдой, я оторвал взгляд от бумаги и еще раз посмотрел на девушку, ну, да, лет 16, не больше, много лет назад, ребенком он ее что ли в вассалы принял, грудничком, пусть тебя не обманывает ее внешность, Ринка, Йока из древнего рода кицуны, и на самом деле возрастом она лишь немногим младше меня. Так, блин, он о чем вообще? Йокай, это же призраки, так у японцев называются, а кицуны, это лисы-оборотни, это же мифология чистой воды. Не может же он в самом деле считать ее оборотнем. Несмотря на ее вассальную клятву, я никогда не призывал Ринка к служению, но последние события заставили изменить свое отношение к этому. Тебе в мое отсутствие понадобится верный и надежный соратник, и хороший боец. Прости, что втравил тебя во все это. Это было так типично для старшего Брюса, попросить прощения между делом. Роман, завтрак на плите. Кстати, прости за вчерашнее, кажется, я немного переборщил с этим атакующим заклинанием. С другой стороны, данный оборот полностью убеждал меня в подлинности послания. Также посылаю тебе перстень главы рода. Скорее всего, я не смогу вернуться еще какое-то время. И тут дело даже не в опасности для меня лично. Я старый человек и не боюсь смерти, но ситуация такова, что куда больший удар могут принять те, кто просто находится рядом. Поэтому, внук, дела на тебе, ты уже взрослый, и куда более толковый парень, чем твой отец, справишься. Делай все, что считаешь нужным, я тебе полностью доверяю, не стыдись просить помощи у моих друзей. Твой дед, коротко и по делу, железный Брюс, как он есть, внучок, я малость задержусь. Тут у меня нерешенные вопросы с вероятным претендентом на ханьский престол. Еда в холодильнике, деньги в тумбочке, перстень главы рода на пальце. Не забывай чистить зубы. Кстати, вот еще лиса-оборотень, она будет за тобой присматривать. Дочитав записку, я еще несколько секунд тупо смотрел на исписанный старшим родичем листок. Эмоции, которые во мне бурлили в этот момент, я даже не буду пытаться описывать. Очень сложный коктейль. Не всякий бармен возьмется повторить. Потом аккуратно сложил бумагу, убрал ее обратно в конверт, а тот, во внутренний карман школьного пиджака, и уже без всякой опаски шагнул к гостье. «Значит, кицуны?» Девушка вместо ответа улыбнулась и приложила указательные пальцы к вискам. «Ушки, ага, какая милота! Так тебе сколько лет на самом деле, а ты предпочитаешь более опытных женщин?» Подмигнула она, и в этот момент я увидел, что ее грудь стала больше. То есть ее вообще по факту почти не было, так, едва обозначенные холмики под пиджаком, а тут прямо ткань натянулась. А еще лицо неуловимо изменилось, оставшись тем же самым вроде бы, но словно бы лет на 10 старше, и голос стал взрослее. «Это ты как?» — только и смог вымолвить я. Казалось бы, к швырянию огня и молнии я уже привык, но подобное, не только здесь, вообще, видел впервые. Частичное изменение собственного тела. Да еще и так быстро, это же совершенная биомантия, трансформация на клеточном уровне с невероятной скоростью, таков дар моего рода, лукаво улыбнулась девушка, нет, женщина, еще я знаю множество интересных историй, умею прекрасно готовить, шить и убивать людей, ну что, так и будешь гостью на пороге держать, может уже в дом пригласишь, 27, в мой дом Ринка вошла, как полагалось настоящей женщине, со словами, ну и бардак, я даже по сторонам заглядывался, где, нет, ну так-то ночью здесь злодеи были и два вида спецназа, натоптали, не спорю, но вещи все на своих местах стоят, одежда не разбросана, вазы не побиты, они же не обыск проводили, пыль, быть может, на полках осела, но это если присматриваться, в остальном же вполне себе порядок, с точки зрения любого мужчины, и вообще, Помогающая с уборкой по дому женщина придет только в субботу, а сейчас, среда. Чего она вообще ждала? Это ты еще дедову спальню не видела. Порадовал ее я. Основной замес там происходил. Кровь на полу и все такое. Кровь, девушка, она снова была в образе школьницы, округлила глаза. Забавное зрелище в исполнении чистокровной ниппонки. Тут кого-то убили, а ты не в курсе. Почему-то я думал, что дед, который ее вызвал, все ей рассказал. Но оказалось, что тот лишь воспользовался старым каналом связи, передал письмо с перстнем и сообщил, что его внуку грозит опасность. Пришлось ей коротко рассказывать про ночной визит наемников и последующий приход сперва спецназа охранки, а затем группы быстрого реагирования тайной канцелярии. Как-то так, завершил я рассказ, разведя руками. Охренеть! Без всякой кавайности откликнулась Кицуне. Дядька Леша в своем репертуаре ни слова об этом не сказал. Я про себя отметил домашнее именование деда, что говорило о довольно близких отношениях моего старика и этой девицы, и был вынужден с ней согласиться. Да, это действительно было в духе старшего Брюса, некогда объяснять, побежали скорее. Горничных в доме, как я понимаю, нет, уточнила лиса-оборотень. Приходит раз в неделю, в субботу. Нет, так не пойдет, до субботы я в этом бардаке жить не буду. Так, где инвентарь этой достойной женщины? Она же не с собой его все время таскает, да? Пойдем покажу. Под инструментарий Марты Карловны, нашей уборщицы, был отведен чуланчик возле кухни. Там Ринка вооружилась ведрами, тряпками, швабрами и чистящими средствами, после чего немедленно приступила к уборке. Меня же она попросила под ногами не путаться и свалить куда-нибудь. В смысле, хотя бы в своей комнате запереться и без крайней необходимости не выходить. Глядя на то, что она устроила в первые же минуты своего пребывания в доме, я... почему-то, не нашел в себе решимости с ней спорить. Поплелся в свою комнату. Там меня встретил Уни, даже не соизволивший подняться с дивана и выйти посмотреть, кто там вообще пришел. Не то чтобы я считал своего земляка сторожевым псом, но здравый смысл-то должен был присутствовать. Высказал ему все это, а что, если бы это были очередные грабители или еще кто-то, где, вообще, бдительность и здоровые инстинкты. Нас... так-то, но чуть-чуть не грохнули. Но Уни лишь широко зевнул и посмотрел на меня осуждающе. Мол, ну чего ты начинаешь, дружище? Я еще по шагам понял, что это ты. И что зашел не один, а с девушкой. Я поэтому никуда и не пошел. Не хотел пугать твою гостью. Вот, ну-ну. С сомнением протянул я, усаживаясь рядом с мастифом. Так я тебе и поверил. Никакой телепатии в нашем общении, конечно, не было. Хотя это было бы чертовски удобно. Просто, ну а что он еще мог сказать своим выразительным взглядом? Стал рассказывать товарищу о новостях, в первую очередь, естественно, о том, кто это гостья и почему она грохочет по всему первому этажу ведрами. Когда дело дошло до того, что Ринка, Биомант, Уни поднял голову и уставился на меня с полным обалдением в глазах. Серьезно, сказал я ему в ответ на этот невысказанный вопрос. Их здесь называют лисами-оборотнями, по-ниппонски, кицуны. Как она в зверя превращается, я, правда, не видел, но зато был свидетелем того, как она своим телом на клеточном уровне управляет. И скажу я тебе, это совсем другой путь использования энергоконструктов, отличающийся и от нашего, и от местного. В родном для меня мире одаренные, те, кто развивал возможности энергетического тела, тоже воздействовали на собственный или чужой организм, но в большей степени для выправления патологии или других нарушений в его работе. Скажем, могли подстегнуть регенерацию определенных участков тела, в результате чего исцеление и даже заживление серьезных ран происходило в несколько раз быстрее. Еще, благодаря развитию и управлению энергетическими каналами, средний возраст жизни в нашем, тогда еще не увядающем, мире, превышал 150 лет. Это сейчас все в разнос пошло, мало кто до 80 дотягивает. Но вот такого, чтобы вырастить себе грудь или изменить лицо за считанные секунды, как мне продемонстрировала новая знакомая, такого мои земляки не умели и в лучшие годы. В общем, мы с Унием это дело активно обсудили, после чего я поведал земляку, что со строевой поговорил, и предложение ее принял. Завтра она должна была принести проект вассального договора, будем изучать. Примерно на этом месте в комнату без стука вошла дедова посланница. Поверх школьной формы она накинула слишком большой для нее халат Марты Карловны, волосы убрала под платок, отчего стала выглядеть какой-то беженкой. К которая нарядилась во что попало из корзины с пожертвованиями. Ой, умильно приложила она ладошки к щекам, собачка. Назвать здоровенного мастифа так, это надо было быть, Ринка. Девушка без всякой опаски двинулась к нему с явно читаемым намерением обнять и погладить, но внезапно остановилась на полпути. Это ты с ним разговаривал? Нахмурилась она. Ну да, странно, как с человеком прям. Я даже решила, что в доме живет еще кто-то, о ком ты мне не сказал. Ну, знаешь, я привык, просто отмахнулся от ее подозрений. Один же, чтобы с ума не сойти. Дурацкая привычка, согласен. Понимаю, без выражения произнесла Кицуне, не отводя, при этом, взгляда от моего товарища. Только это никакой не пес, Рома. Уни решил, что пора вмешаться, и угрожающе зарычал. Глухо так, без явной агрессии, но недовольно. Что в исполнении такого здоровенного пса все равно выглядело довольно опасно. Правда, на лису это не произвело никакого впечатления. Фу, Уни, свои. Изображая отношения хозяина и питомца, прикрикнул я, и уже для Ринка произнес. Что ты имеешь в виду? Как это не пес, котик, что ли? Ром, ну я же оборотень, снисходительно пояснила Ринка, не ведясь на иронию. Я такие вещи просто чувствую. Ну-ка, песик, посмотри мне в глаза. С этими словами она оказалась совсем рядом с Унием, и без всякой опаски ухватила его голову своими ладошками. Тот снова попытался зарычать, но девушка просто притянула его к себе и уткнулась своим лбом в его. И без того нерешительное сопротивление пса тут же прекратилось. Я завороженно наблюдал за этим действом, не зная, как правильно реагировать. Говорить новой знакомой правду не хотелось, ведь признание у нее человеком потянуло бы за собой и другие вопросы. Такие, например, а как он попал в это тело? И, а ты тогда кто такой? Тело зверя, дух человека, между тем шептала Ринка. Как же тебя угораздило, бедолага. Вот здесь я замер, и, не буду скрывать, целую секунду обдумывал вариант, в котором убиваю девушку, а потом каким-то образом прячу ее тело. Например, ночью закапываю на заднем дворе, где проводились тренировки. Не то чтобы всерьез и не потому, что я такой кровожадный. Просто, это же полный провал моей миссии. Как кочевник после такого сможет других людей из родного мира перетаскивать? Но девушка отпустила голову у нее и с улыбкой посмотрела на меня. «Кажется, я знаю, что произошло», — сообщила она доверительно. Не думала, что доведется с таким столкнуться, однако читала в семейных преданиях о подобных случаях. «Да», — осторожно уточнил я, — «ты же тоже чувствовал в нем разум, верно? Поэтому и говорил с ним, как с человеком. Да не бойся ты, я на твоей стороне». «А, была не была, верно?» Подтвердил ее догадки. «Я его всего пару дней назад подобрал на улице. Он показался мне просто умным псом, а потом были странные вещи, когда он вел себя не как пес. Уж не знаю, Рин-Рин, что ты там вычитала в своих семейных преданиях, но, пожалуйста, рожай уже быстрее. Я не могу вечно общими фразами отвечать». И казалось, что он понимает человеческую речь и даже пытается отвечать. «Ну, типа того. Знаешь, я думал, что это просто результат дрессировки или еще что-то в этом роде, но ни с кем своими предположениями не делился, а то сочли бы еще психом. Он мой соплеменник». «Что? Что?» Уже вслух повторил я свой мысленный вопрос. «Сорванная инициация». Глаза у лисы блестели от возбуждения. Скорее всего, еще ребенком, без наставника, который мог бы ему помочь, он сменил форму и застрял в ней. А теперь, бедняжка, не может выбраться. Вот это поворот. Ринка сама себе придумал версию, которая ей все объяснила и поверила в нее. Ну а я не идиот, чтобы ее в ней разубеждать. Ему можно как-то помочь. Неожиданно для себя, я вдруг понял, что чувство опасности от разоблачения внезапно сменилось надеждой. Ведь это я виноват в том, что у нее оказался в теле мастифа и вынужден жить, как животное. К тому же лиса говорила так, будто эта возможность имелась. Не знаю, задумчиво покачала головой девушка. То есть, теоретически, я могу стать для него наставником и обучить оборотничеству с самого начала. Конечно, я не знаю, как долго он уже живет в такой форме и что произошло за это время с его разумом. Но, повторю, теоретически, это возможно. Потребуется много времени, кое-какие редкие растения для пробуждающих эликсиров. Уни, тебя же Уни зовут? Мой товарищ не очень хорошо владел здешним русским языком. Говорить на нем смог бы лишь в режиме «моя твоя спасибо, плоскогубцы». Но по смыслу и контексту понял все, в том числе и о призрачной, но все же надежде, вновь обрести человеческое тело. Поэтому, когда Ринка обратилась к нему, он уже без всякой опаски кивнул, одновременно с этим вильнул хвостом. «Ты же мой умница!» — умилилась девушка. «Хочешь снова стать человеком, Уни?» Еще один кивок, махание хвостом и радостный гав. «Тетушка Рин-Рин очень-очень постарается тебе помочь, мой хороший, но ты тоже должен стараться и делать все, что я тебе велю. Хорошо, ну вот и молодец, вот и умница. Кто у нас хороший пес? У ней у нас хороший пес. Тетушка Рин-Рин, нет, я, конечно, помню слова деда в письме о том, что она старше, чем выглядит, но, тетушка, впрочем, плевать. Возможно, это их внутренний йохайский этикет, непонцы вообще сильно по статусам повернуты. Все эти префиксы к именам, кун, тян, дона, сенсей. Хвост мастифа во время этого обмена любезностями просто пропеллером крутился. Я же смотрел на них и не находил слов. Неужели это правда и моего земляка можно научить биомантии, которая позволит ему снова стать человеком? Если так, то я ничего на это не пожалею, ни времени, ни средств на эти редкие и, наверняка, дорогие, травы для эликсиров. Если ты права, и он действительно человек, застрявший в теле собаки, то мы просто обязаны помочь ему выбраться. Твердо сказал я, можешь говорить, что тебе для этого понадобится. Ты хороший человек, Ром-Ром. Оторвавшись от Уния, Ринка провела одной ладонью по моей щеке, и очень тепло улыбнулась, а потом вдруг спохватилась. Ой, я же чего зашла, хотела спросить, где будет моя комната. Ничего, если я займу спальню твоего деда, там же, мне пришлось с усилием переключиться с одной темы на другую, что для самой Лисы никаких трудностей не составляло. Да я все приберу, не переживай, что я, крови в своей жизни не видела, будет лучше, чем было, и к тебе поближе. Я же твой телохранитель, не забыл? Да пожалуйста, ну вот и чудненько. Она подскочила и пошла к дверям. На выходе обернулась и строго произнесла: «Ужин будет через 2 часа, так что никаких мне чтобы перекусов». То есть, она все это время не только прибиралась, но еще и готовила, а между делом заскочила на минуточку и подарила у нее надежду. Интересно, где дед нашел этого электровеника? 28. С уборкой Ринка закончила только часам к 7 вечера, но и то, как она сама выразилась, только по верхам прошлась. Однако к этому же времени у нее уже был готов ужин, и не спрашивайте меня, как ей удалось. Причем, не просто ужин, а какой-то гастрономический праздник с уклоном в азиатскую кухню. На стол было поставлено несколько блюд. Салат из редьки, крохотные, не больше спичечного коробка, рулетики из баклажанов, фаршированные мясом, вареный рис, плошки с 3 видами соусов и здоровенная миска с перловой кашей, богато сдобренной мясом. Последнее предназначалось явно для Уния. «А ты не думаешь, что ему будет не очень удобно за столом есть?» С сомнением произнес я, оглядывая все это богатство. «Если он человек, то и есть должен по-человечески», — отрезала Лиса. «С поправкой на рацион, конечно же, как скажешь, как скажешь». Поднял я руки в знак капитуляции. «Уний, ты как, справишься?» Мой земляк, не тратя времени на ответ, просто взгромоздился на стул и замер, мол, не вижу здесь никаких сложностей. Вот видишь, девушка с гордостью взглянула на племянника. Все он может, давайте есть. Приятного аппетита. Удивительное дело, но у ней словно бы выделывался перед Ринка. Нет, он и раньше ел довольно аккуратно, если, конечно, не был адски голоден. А тут просто собачьим аристократом заделался. Неторопливо опускал голову, деликатно, иначе не скажешь, брал ком мясной каши зубами, а потом выпрямлялся, и все это неторопливо пережевывал. А сама Лиса орудовала палочками для еды, которые, видимо, принесла с собой, а то и вовсе на месте из подручных материалов изготовила, я бы не удивился, кстати. Но налегала в большей степени на рис и салат, в то время как чудесные рулетики, сочные и буквально тающие во рту, достались мне почти полностью. Вкуснотища была нереальная, я и сам умею готовить, но, базово, то есть смогу по рецепту воспроизвести любое блюдо, хоть тосканский суп с травами, хоть мясо в кисло-сладком соусе из ханьской кухни, и они получатся съедобными, а кто-то вроде меня их и вкусными назовет. Но до уровня Ринка мне было далеко, подозреваю, что в этой жизни мне просто не удастся его достичь. Это же надо настолько в процесс погрузиться, практически полностью себя ему отдать, чувствовать, а не знать точность ингредиентов, и при этом как-то совмещать готовку с генеральной уборкой по дому. В итоге я смог остановиться, лишь когда понял, что следующий рулетик пойдет обратно, даже если я его буду продавливать. Девушка, кстати, такой мой аппетит восприняла очень благосклонно. Не подначивал, мол, ну куда тебе еще, а еще подсказывала. А еще вот в этот соус макни. Ну, как тебе? Короче говоря, полностью поощряла мое обжорство. И я для себя сделал вывод, что если она останется у нас надолго, то мне придется одновременно очень активно заниматься спортом и развивать самоконтроль. В противном случае уже через месяц я превращусь в колобок. Так, посуду я уберу чуть позже, а пока мы с Унием пойдем развивать его меридианы, сообщила Ринка, когда все со соловелым видом потягивали чай. Она и для моего товарища поставила блюдце, из которого тот мог лакать, предусмотрительно остудив напиток до комнатной температуры. Дело это не быстрое, надо понять, в каком они у него состоянии, как проходит циркуляция ки, и на что мы вообще можем рассчитывать. Будем в моей комнате, к нам не заходить, пока я не разрешу, а то собьешь Уния с настроя, и мы время потеряем. Ки или, как ее называют ханьцы, ци, та самая духовная энергия, которая, при умелом использовании, позволяет творить чудеса, в зависимости от точки приложения, швыряться каменными ядрами, лечить себя и других или, как в случае с йокайскими техниками, полностью изменять собственное тело. Отлично, отсалютовал я ей кружкой, мне тоже есть чем заняться, уроки, например, подготовить. На самом деле, времени на освоение местного материала я тратил совсем немного, больше занимался развитием кругозора и изучал этот мир. Однако, кроме этого, сегодня я планировал отправить доклад о событиях на родину, о том, что случилось за последнее время, конечно же, но главным образом я намеревался сообщить, что готов принимать земляков. Ну а что, опасность опасностью, но так можно до конца жизни прождать в страхе и ничего не сделать. По крайней мере, я смог убедиться, что род Брюсов не преследует государство, именно это было причиной для принятия решения о временной консервации. А тут выяснилось, что могущественные силовые структуры вообще на моей стороне. Так чего тогда ждать? Завтра подпишем со строевой договор, приму ее в рот, и сразу же возьму небольшой заем на обустройство быта новоприбывших. После учебы отправлюсь в ближайшую больницу, предложу свои услуги в качестве волонтера, а там, глядишь, через несколько дней смогу и первого донора для перехода найти. Время за всеми этими делами пролетело совершенно незаметно. Отправив в родной мир сжатый информационный пакет, я разделся и улегся в постель. Сон пришел сразу, стоило только глаза закрыть. Все-таки, считай, вторые сутки на ногах. Однако спал я недолго. Открыл глаза ровно в тот момент, когда на кровать рядом со мной легла Ринка. Есть у меня такой механизм в организме, сразу реагирую на появление рядом постороннего, даже в глубокой фазе сна. Как же я за сегодня умоталась. Едва слышно, но все же разборчиво, выдохнула девушка, прижимаясь к моему боку. Одежды на ней не было, совсем, я это сразу почувствовал и отреагировал, характерным для любого здорового мужчины образом. «Ой, а ты тоже не спишь?» «Да, какая поразительная догадливость!» «Уже нет», хмыкнул я, «а у тебя же вроде своя комната есть, не будь букой», фыркнула она в ответ. «Знаешь, как я сегодня много ки потратила, пока добралась, пока порядок в этом бардаке навела, а еще на уне целую прорву потратила, как я, по-твоему, должна ее восстанавливать?» «Как?» Немного растерявшись, переспросил я, что-то мелькнуло в голове про лис-оборотней, но ответ пришел не из памяти, а в виде долгого поцелуя. «Как-как, так», шепнула она мне в лицо, «не волнуйся, я очень опытная любовница». 29. Следующий день в школе начался с того, что Гром Михайлович завел в наш класс Снеппанку и объявил: «Поприветствуйте новенькую в вашем классе, ее зовут Ринка Кикути, она недавно переехала в столицу и будет учиться с вами». Имя девушки он поставил перед фамилией, согласно русской, а не японской традиции, как бы подчеркивая, здесь императорское учебное заведение смешанного типа, а не какая-то непонская старшая школа. Правда, лиса этот маневр тут же взломала, врубила кавай на 200%, озарила помещение улыбкой и помахала сразу двумя ладошками. «Привет, можете звать меня Рин-Рин, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», после чего еще и поклонилась. «Комбо». По партам тут же полетели едва слышные шепотки вроде: «Боже, какая же она миленькая!» Или «Принцесса и призрак, скажи, одно лицо!» Шушукались в основном девочки, но и парней сольное выступление Ринка произвело впечатление. А вот после того, как она направилась прямиком к окну и села за стол рядом со мной, класс, наоборот, погрузился в пораженное молчание. Ненадолго, буквально пару секунд, после которых между женской частью коллектива пошел очень интенсивный переговорный процесс и обмен взглядами. Настасья Филипповна в нем не участвовала, лишь одарила меня сложно читаемым взглядом прищуренных глаз. Кажется, она была чем-то недовольна. К счастью, до выяснения отношений не дошло, так как вошел учитель по геометрии и начал урок. Но дойдет, я уверен. Утром я, признаться, испытывал некоторое чувство неловкости перед Лисой. Все-таки не в родном, не в этом мире подобного у меня никогда не было. Чтобы и напоили, и накормили, и потом еще спать уложили, причем, ни одного. Но соседка, сожительница, любовница, телохранитель, кто она мне теперь, быстро разложила все по полочкам. Мол, ход сеанса был не одноразовый, можем повторить по обоюдному желанию, да-да, все же в большей степени являлся лечебным. Как для нее, так и для меня. Она, дескать, потратила много сил, а Йохаева племя именно так максимально быстро их восстанавливает. Можно еще было засесть за медитацию, но это долгий путь и использовать его в ожидании нападения на охраняемый объект, идея так себе. Ну а мне, по ее словам, это было не менее нужно. Что-то там было про мой повышенный пульс и сводящий с ума запах гормонов. И про то, что если бы она не сделала первый шаг, то я, все мальчики в этом возрасте одинаковые, да-да, так и ходил бы по дому, пуская тайком слюни. И вообще, клин в клин загоняют, такое же у вас, русских, выражение есть. На мое решительное возражение, да не было никаких слюней. Лисица задумалась, приложив пальчик к губам, а потом, нахмурившись, уточнила. Так тебе не понравилось? Пришлось заверять, что все было здорово, и быстренько сворачивать тему. Сразу как-то почувствовалось, что победы в таком разговоре мне не одержать. Правда, вскоре пришлось офигеть еще разок, когда за завтраком Ринка сообщила, что идет в школу со мной, как ученица. Еще и взгляд такой недоуменный сделала, а как ты думал, я буду тебя защищать вне дома, под окнами учебного заведения дежурить? Ага, сейчас. А форму я тогда зачем взяла? Для конспирации. Оказалось, что у посланницы деда имелась не только форма нашей школы, но еще и документы о переводе туда. Не иначе как знакомцы старшего Брюса из тайной канцелярии подсуетились и организовали. Продуманные стариканы. А еще перед выходом из дома одна хитрая бестия специально слегка изменила черты своего лица, чтобы стать неуловимо похожей на героиню популярного сериала, того самого, который «Принцесса и призрак». Девочки его просто обожали, вот она таким нехитрым способом и обеспечила себе теплый прием. Хорошо быть Беомонтом. На уроке было не до разговоров, да и Ринка, сидящая рядом, казалась полностью поглощенной процессом обучения. Лишь иногда отрывала голову от тетради, куда записывала объяснения учителя, чтобы посмотреть по сторонам. А если встречалась с кем-то взглядом, то тут же улыбалась и махала рукой. С одной стороны, нормальное поведение для новенькой в классе. Но уже на перемене я понял, что Лиса попросту изучала мой коллектив, о чем и доложила на перемене. «Для тебя я здесь опасности не вижу», — сказала она. «Надо, конечно, еще пообщаться, узнать их получше. Могла бы просто спросить, я бы сказал то же самое», — хмыкнул я. «Предпочитаю выстраивать мнение о людях на основе собственных наблюдений. Ладно, пойду с девочками пообщаюсь, а то они во мне уже дырку просверлили глазами. Не скучай», — и упорхнула к столу, где собралась свита Златы Зинбулатова во главе с самой королевой Юлья, откуда сразу же полетели всякие мимимишные восклицания и звонкий смех. А ко мне подсела Строева. «Договор», — положила она передо мной кожаную папку. «Постаралась учесть все твои пожелания, но и себя обезопасить». «Спасибо, дома посмотрю», — кивнул я, убирая документы в рюкзак. «Хотя уверен, что ты отлично поработала. Не рассказывать же, что я только вчера занялся плотным изучением юридической составляющей вассального договора. Мещане ведь уверены, что дворянам такое лет в 6 преподают». Думал, что она уйдет, отдав папку. Но Настя продолжила сидеть и смотреть перед собой. «Ну, мне-то она не мешала. Кто эта девушка?» Наконец, спросила она. «Ринка. Она же представилась вроде. И почему она села рядом с тобой? А почему ты спрашиваешь, Настасья Филипповна?» Поднял я бровь. «Ревнуешь? Глупости не говори». В целом спокойно отреагировала она, но кончики ушей немного покраснели. По заключению договора мы с тобой становимся не чужими друг другу людьми, а ты с новенькой ведешь себя так, будто уже давно с ней знаком. Так что назовем это присмотром за инвестициями. Я, кажется, уже упоминал, что Строева, очень себе на уме барышня, и довольно властная, иная бы не построила в классе крепкую ячейку из представителей собственного сословия. Но вот теперь эта девушка решила проверить пределы своего на меня влияния. А вот теперь ты говоришь глупости, Настя, тепло улыбнулся ей я. Если оперировать в отношении друг друга экономическими терминами, то меня правильнее называть не инвестицией, а гарантией безопасности. Твоей финансовой безопасности и твоей же финансовой свободы. Что касается рынка, то да, мы с ней знакомы. Она дочь каких-то дедовых друзей, я их не знаю, приехала во Владимир вчера и пока остановилась у меня. Скрывать данный факт я не собирался, школьники, особенно девчонки, все равно это узнают рано или поздно. А учитывая всеобщий интерес к новенькой, скорее раньше, чем позже. Так что сработал на опережение слухов, представив Ринка близким другом семьи. Первую часть моей отповеди Настя выслушала спокойно и даже с пониманием. Катнула пробный шар, получила ответный, успокоилась. Переговорный процесс, как он есть. А вот когда я упомянул совместное проживание, вы что, живете вместе, едва слышно, но очень громко в эмоциональном плане вопросила она. Мне даже смешно стало. Фи, Строева, что за намеки такие вообще? Держи свое воображение в узде, пожалуйста. И потом, кто мне сказал не рассчитывать на юное купеческое тело до 18, выкручиваюсь, как могу. Так что, в ревности действительно нет никакого смысла. Подскочила девушка слишком резко, слишком громко отодвинула стул, слишком быстро вернулась на свое место, ровно настолько, чтобы все оставшиеся в классе ученики обратили на этот маневр внимание. И, естественно, сразу же сделали множество далеко идущих выводов. А еще она кое-что буркнула уходя. Очень тихо, но я каждое слово расслышал, так как был к ней ближе всех. Все вы, парни, только одним местом думаете. Нормально, да, во-первых, это неправда, потому что обобщение. А во-вторых, кто здесь сцены ревности закатывает? 30. После уроков я, как и положено, отправился на отработку. Один, а Лалыкин опять мне компанию решил не составлять. Ума не приложу, как он планирует потом перед Гром Михайловичем отмазываться, видимо, решил, что для завуча по воспитательной работе его происхождение что-то значит. Спойлер, хрена собачьего. Но, не мои проблемы. Ринка тоже со мной не пошла, еще и глазки так округлила. Типа, а я тут при чем? Сказала, что дождется меня за более приятным занятием и пока поболтает с девчонками в кафешке. Однако, если я не буду слишком тормозить, то и сам могу к ним присоединиться. Мол, Злата Зинбулатова будет рада. Я нахмурился. Зинбулатова будет рада? Я заснул в одном мире, а проснулся уже в другом, где Златочка, хорошая девочка. Или это она на волне популярности Лисы решила и меня, и ее, затащить в свою группировку? Вот уж чего мне точно не надо. Пришлось с иронией напомнить Кицуне, что она, вообще-то, мой телохранитель. На что девушка рассмеялась и сказала, что от кроликов, косы парочки грачей, меня защищать не нужно, а прочие опасности мне здесь вряд ли грозят. Но если таково желание дорогого господина, то она, конечно, найдет наблюдательный пункт где-нибудь неподалеку. Например, будет вон с того дерева смотреть, как я навоз таскаю. В общем, договорились встретиться на выходе из школы через час, возле кофе, куда она с бандой Зинбулатовой отправилась. Я же потопал к Матвею Васильевичу. Мне, кстати, нравилось за животными убираться. Для местных, особенно дворян, это что-то невыносимо оскорбительное, полное и окончательное падение на самое социальное дно. А мне нормально. Наверное, потому, что раньше не доводилось ухаживать за живыми существами, и даже находиться рядом с ними. Последнего домашнего питомца мои соотечественники схарчили задолго до моего появления на свет. Так что, спокойно вооружившись тачкой, ведрами, лопатой и мешками, я приступил к работе. Методичные движения, не требующие мозговой активности, позволяли полностью освободить мышление. Спокойно обдумал свой план по внедрению в первую больницу, признал его годным и готовым к применению чуть ли не с завтрашнего дня. Чуть позже задумался о том, что рабочим он пробудет крайне недолго, как только закончатся лечебные учреждения, на счету которых будет числиться хотя бы по одному чудесно исцеленному пациенту. Перешел к альтернативным вариантам, один из которых уже рассматривал, в аккурат после того, как нарвался на умирающего от перепоя слепца с собакой-поводырем. Нет, конечно, отлавливать таких уникумов по подворотням бесперспективно, да и банальным образом опасно. Однако мысль уже пошла дальше и привела меня к строевой. Я ведь уже говорил ей про благотворительность, верно? И ее даже проняло настолько, что она меня в щечку поцеловала. Значит, стоит это направление развить, в смысле, не перейти от поцелуев к чему-то большему, а попробовать раскрутить купеческую дочку на полноценный благотворительный проект. Скажем, создание собственной лечебницы, только не для больных людей, а для алкоголиков и наркоманов. А что, это и для репутации полезно, дворяне часто строят больницы своего имени или дома презрения, и для дела. Будем честно помогать людям освободиться от пагубной зависимости, а тем, кого уже не спасти, давать новую жизнь. Полный контроль за внутренней отчетностью будет у меня, так что можно будет без подозрений работать. А высокий процент, каким еще ему быть с моим-то способом лечения, исцеленных еще и позволит новых клиентов привлечь с минимумом рекламы. Черт, да Насте это можно не как социальный, а инвестиционный проект продать, весьма и весьма доходный. Мало ли в среде аристократов серьезно зависимых людей, особенно, подозреваю, это утверждение верно для их золотых деток, родители которых способны отвалить кучу денег, чтобы их чадо ненаглядное вернулось к нормальной жизни. Причем сделать это анонимно. А возможности внедрения – это же просто золотое дно. В безнадежного, умирающего от наркоты птенца дворянского гнезда можно перенести своего соотечественника. И вот тебе, пожалуйста, возросшие возможности, расширение горизонтальных связей и агентов влияния, а также доступ к финансовым потокам богатых семей. Нужно только придумать какую-то фишку для моего уникального метода лечения от наркотической зависимости придумать. Что-нибудь такое, что местному населению зайдет. А то ведь они здесь маги все поголовно, могут и начать проверять на наличие способностей к целительству, которых у меня нет. И буду я выглядеть бледно. Секту, что ли, организовать? С точки зрения закона с этим проблем не будет, но с этической, более чем. К тому же Российская империя хоть и светское государство, но в отношении к господствующей конфессии весьма консервативное и ортодоксальное. Так что не стоит с клиром в конфликт вступать, это небезопасно. Но сама по себе идея с религией неплоха, нужно ее хорошенько обдумать. Может, место где-нибудь неподалеку есть намоленное, какой-нибудь древний монастырь или что-нибудь в этом роде. Это бы все объяснило.